До виадука было далеко. Эрик спрыгнул на пути и быстро пошел, перескакивая через рельсы, к стоящему на запасном пути товарному составу. И тут каким-то внутренним чутьем, спиной, спинным мозгом почувствовал, что за ним идут. Два или три человека. Не оглядываясь, он прибавил шагу. И рванул изо всех сил вдоль состава. Забежал за последний вагон. Там его уже ждали. Эрик остановился, переводя дыхание. Двое. Парень и девушка. Все бы ничего, но у девушки в руках пистолет с необычайно длинным стволом. С глушителем, понял Эрик. Так, еще двое набежали сзади и остановились. «Руки за голову!» — негромко скомандовала девушка. Эрик, стараясь не делать резких движений, сронил с плеча сумку, поднял руки, сцепил пальцы на затылке. «Этот?» — спросил одного из тех, кто гнался за Эриком. «Этот еще в зале его заметил». Эрика обыскали, ощупали, заглянули в сумку. «Смелый», — сказала девушка, — «без оружия ходит». «На чем погорел Котелло?» — спросил Эрик один из парней. «Кто?» — не понял Эрик. «Котелло, которого взяли». «Его не могли заподозрить», — сказала девушка. «У него все было чисто». «Ребята», — сказал Эрик, — «вы меня не за того принимаете, я ничего не знаю». «Я здешний, меня зовут Эрик Томса. Да меня каждая собака...» Парень, стоявший сзади него, чуть выдвинулся вперед. Эрик заметил его боковым зрением и без размаха ударил Эрика в солнечное сплетение. Эрик согнулся, и тот хлестнул его расслабленной рукой по почкам. От удара сразу ослабли и подкосились ноги. Эрик повалился вперед, оперся на руки, и парень, встав перед ним каблуком, наступил на его растопыренные пальцы. Эрик застонал, попытался освободиться и получил оглушающий удар в ухо. Он упал на бок и замер. Потом в поле его зрения появились ноги девушки. Она подошла и села на корточки. Холодный ствол вдавился Эрику в скулу. «Не надо заливать», — сказала она. «Мы тебя видели». «И в зале, как ты патрулям билет показывал, а не уехал. Как потом с полицейским разговаривал. А сюда зачем пошел? Не всех выследил? Щенок ты легавый, кутенок!» «Значит так, пытать мы тебя не будем, некогда, а шлепнуть шлепнем. Задаю вопрос, считаю до пяти. Если не отвечаешь или врешь, стреляю. Пистолет бесшумный, так что, поверь, задумываться не буду. Итак, на чем погорел Котелло? Раз, два, три». «У них были фотографии», — прохрипел Эрик. «Его и вот этого». Он двинул припечатанный к земле рукой. «Откуда?» «Не знаю». Все организовала федеральная уголовная полиция и ОБТ. Что говорилось в ориентировке? Что боевики Белой Лиги готовят взрыв в Южном экспрессе. «Ты понял, Гри?» — воскликнула девушка, обращаясь к кому-то из парней. «Нет, ты понял! Надо же, какие сволочи Белую Лигу вспомнили!» «Взрыв в Южном экспрессе!» «Не Белая Лига», — сказала она, презрительно кривя рот Эрику. «И не в экспрессе!» «Дурная ты башка! А бригады спасения? На дерьмопроводе с вашего вонючего комбината! А вас же, говнюках, болеем, чтобы вы тут не позадыхались!» «Фил, отпусти его! И иди, заслужил! И не забудь! И передай своим бригады спасения! Иди!» Эрик медленно поднялся. Лежать было лучше. В голове вновь завибрировало и засвистело в ушах. Как и раньше... Что-то произошло со зрением. Он опять видел все вокруг, ни на чем не останавливая взгляд. Симпатичная девочка. Черные полусапожки, джинсы и черная куртка. Короткая стрижка. В руках у бедра браунинг с самодельным глушителем. Рядом с ней парень в очках, невысокий, но сильный. Мощные плечи, широкая грудь, качок. Тот, что бил его, Фил, красавчик с усиками. Высокий, выше Эрика на полголовы. Тонкий, длинноногий, очень ловкий и опасный. Четвертый держится в тени, на нем толстый свитер или бронежилет под свитером. И дубинки, нунчаки в руках. Эрик увидел, как девушка кивнула ему, и как он, находясь почти позади Эрика, не совсем позади, в ракурсе три четверти, стал поднимать нунчаки к плечу, готовясь нанести удар. Эрик заметил это и пригнулся, разворачиваясь одновременно вокруг оси. Правая нога Эрика оторвалась от земли, согнулась в колени и тут же, распрямившись, вонзилась в пах этому парню. Длинный Фил все еще делал шаг к Эрику, а Эрик, нагнувшись, подхватил с земли горсть галек. Фил уже прыгнул, нанося удар ногой, но Эрик слегка отклонился. Дождался, когда тот опустится на землю, и левой рукой ткнул его, око за око, в солнечное сплетение. И длинный Фил повис на Эрике, зацепившись подбородком за плечо. И Эрик, прикрываясь им как щитом, метнул камешек. Сначала в качка, прямо в переносицу. Тот взмахнул руками и стал падать навзничь. Потом в девушку, в руку повыше локтя. Пистолет дернулся вверх, выстрел действительно был беззвучен. Разлетелись белые хлопья. Пенопласт. Рука бессильно падала, бицепс перебит, да и стрелять теперь нельзя, выстрел будет слышен. Оттолкнул от себя Фила, и когда тот сложился как ножик, стукнул кулаком по затылку и одновременно коленом по носу.